и пошел навстречу мальчику. Они остановились в трех шагах друг от друга. Мальчик смотрел поверх свечи. Потом сказал одними губами. «Здравствуй». «Здравствуй. Ты кто?» «Юки. А ты?» «Я?» Белый шарик вдруг смутился и растерялся. И выговорил сбивчиво, неожиданно для себя. «Я... Яшка». Мальчик опустил пониже свечку, наклонил к плечу голову. «Правда, Яшка? Как быстро ты вернулся?» Не было в его словах удивления. «Разве ты меня знаешь?» «Нет, но я догадался, что ты тот Яшка». Мальчик поставил свечку на заросший пень от дуба. Дрожащий огонек стал бледным, потому что делалось все светлее. Мальчик подхватил курточку и опять выпрямился. Молчаливый, понимающий. «Я не быстро вернулся», — насупленно объяснил белый шарик. «Это так получилось, потому что меня оттянуло назад по вектору». «Это бывает», — сочувственно сказал Юки. И тогда белый шарик... Нет, не шарик, а мальчик Яшка, виноватый, нерешительно спросил. «А ёжики, ты его знаешь?» «Конечно». «А он где?» Юки вздохнул. «Он ушел. Недавно. Но ты не бойся, с ним все будет в порядке». «Да?» «Да. Он ведь уже на кольце. И мама его жива». «Да?» — опять сказал Яшка. «Посмотри сам. Видишь, свечка горит. Если о ком-то спрашиваешь, а она не гаснет, значит, человек живой. Ты для этого и ходишь со свечой? Чтобы узнавать про всех? Это анализатор?» «Просто я играл в темноте», — объяснил Юки и добавил чуть уклончиво. «Всякие бывают игры». «А ежики, где его теперь искать?» «А зачем?» — отозвался Юки и глянул пристально. «Разве ты его ищешь?» «А ведь в самом деле...» — ахнул про себя Яшка. Вспомнил, будто ветром дохнул из распахнутого окна. «Стасик!» «Но как же теперь быть?» «Иди к тому, кто ждет», — сказал Юки. «А ежики, ему и так будет хорошо». «Да», — сказал Яшка с легкой ревностью, но и с облегчением. «Ну, что же, а куда идти?» И он сник, чуть не заплакал обыкновенными ребячьими слезами, потому что лишь сейчас понял, какую сотворил глупость. Не было тут никакого Стасика, он остался в далеком прошлом. И города Турени, скорее всего, не было. Здесь другая грань кристалла, другой мир, другое время. Белый шарик могучими энергетическими импульсами сумел бы пробить бесконечную толщу многомерных пространств и вернуться по вектору назад, к Стасику. А мальчик Яшка этого сделать не может. Что же теперь? Оставить здесь в траве неподвижное мраморное тело? Уйти, получу в свою звездную пирамиду и начинать все сначала? Но белый шарик уже привык именно к этому лохматому поцарапанному мальчишке, который помог ощутить ему земной мир. И который умеет запускать воздушных змеев. Расстаться с ним навсегда — это теперь было почти все равно, что помереть. Яшка сказал тоскливо, не Юки, а себе. «Если бы просто через грани, я и в таком виде пробился бы. А назад сквозь время — никак». Юки откликнулся негромко, но уверенно. «По-моему, тебе надо на дорогу». «Что?» «Наверное, да, надо», — с надеждой воскликнул Яшка. Он сразу понял, что речь идет не о простой дороге, а о дороге с большой буквы. В этом слове было обещание счастливого выхода. «Я тебя провожу. Только...» Юки скользнул по Яшке глазами. «Ты что, так и пойдешь?» Лишь сейчас Яшка сообразил, что он без всякой одежды, и устыдился. Впрочем, не сильно. Юки смотрел без насмешки, только озабоченно. «Давай я тебе что-нибудь принесу». «А, чепуха!» Поддавшись радостному импульсу вдохновения, рванул Яшка лопух, прижал его к бедрам и единым толчком энергополя сотворил на себе такие же, как у Юки, зеленые трусики. Только они получились мятые и пыльные, как сам лопух. Но это был пустяк. Из второго лопуха, мягкого и белесого, вышла белая майка. Юки не удивился. Спокойно одобрил. «Хорошо у тебя получается». «Если надо будет, я еще что-нибудь сделаю», — похвастался Яшка. «Вот хотя бы такую же курточку». «В точности такую не сделаешь», — возразил Юки с грустинкой. «Это ежики мне оставил, когда уходил на кольцо». Совесть опять царапнула Яшку и снова кольнула его ревность, но уже звенело в нем нетерпение. «А где дорога? Далеко?» Юки чуть улыбнулся. «Недалеко. Начало дороги всегда рядом. А там уж как получится». Он взял Яшку за руку очень теплыми пальцами, шагнул. Яшка послушно двинулся следом. Скоро на пути оказался бурливый, скачущий по донным камням ручей. Через него было перекинуто могучее бревно с грубой корой. Юки встал на него, потянул Яшку. «Теперь закрой глаза. Обязательно. Свалюсь ведь. Держись за меня крепче. Иди осторожней». Яшка вцепился в локоть Юки. Пошел, зажмурившись и нащупывая подошвами рубчатую кору. Ойкал тихонько от страха и от того, что снизу било влажным холодом и колючими брызгами. Потом это разом кончилось, и ноги обдало пыльным теплом. «Все!» — звонко сказал Юки, и разнеслось рассыпчатое, как стеклянные пластинки, эхо. Яшка распахнул глаза. Вымощенная серыми плитами дорога лежала среди волнистого песка. Но песка было немного. От дороги шагов по 20 в обе стороны. А дальше начиналось темно-синее небо. Оно оказалось всюду. С боков, впереди и над головой.